что поправляют чулки. Остановился военный грузовик. Женщина отрекомендовалась. «Жена младшего лейтенанта запаса Яна Тушинского». Анелка прочла большой кусок из родословной. «Воины Родины оказались джентльменами». «Нет, вы это представляете?» «Без мата, без агрессии, под песню «Хотят ли русские войны» и почти без лапанья за ту же самую десятку денег через трубку заправили бак и еще дали канистру». Самая восхитительная неожиданность произошла уже за Харьковом, когда за светскими девушками погналась украинская милиция. «Предъявите документы!» — кричали они. «А какие к черту документы? У них не было никаких документов». За рулем была Танька Фалькон и неслась, надо признать, как сокол. Однако от «Волги» с форсированным двигателем не уйдешь. Так им потом уже сказали, а до этого девушки мчали, не имея ни малейшего понятия о форсированных двигателях. Танька, чтобы уйти от погони, умудрилась втереться в колонну самосвалов. В этой колонне ехали довольно долго, бурно хохоча, без всяких документов. Все знают, что утром бывает такой час, когда человека кружит какой-то несусветный юмор. Именно в такой час и можно оторваться от погони. Волга, похоже, стала отставать, как вдруг ужасный удар потряс нашу антилопу Гну, удар прямо в лобовое стекло, и мы затряслись, засыпанные осколками. Уважаемые работники милиции потом объяснили, что случилось. Из-под колеса идущего впереди самосвала вырвался посланник ада, кусок бетона. Чудесное спасение двух миловидных душ, как объяснили сотрудники, произошло только благодаря водительскому мастерству Тушинской Татьяны Аполлинариевны, если можно судить по завалящему старорежимному профсоюзному билету. «А вы не родственниками ли будете поэту Яну, которого вчера слушали по телевизору и лицезрели, даже не подозревая, что супруга будет утром пересекать наш участок? Теперь скажите, дамочки, вставляться будем?» «Это еще что такое, товарищи офицеры?» «Да ведь без стекла-то нельзя продолжать по пути следования. Надо вставиться». «Да неужто у вас тут стекла вставляют?» «Боимся соврать, девушки, этого пока не вставляют. Давайте-ка пока что оформляться в тени лесозащитной полосы с внутренней стороны». «Нет, пробу на алкоголь мы проверять не будем, ограничимся только устным внушением, что за рулем пить нельзя. А вот за британский джин вам товарищеское спасибо. Его мы выпьем вечером в домашней обстановке с чудесными воспоминаниями в ваш поэтический адрес. Хорошей вам дороги без ветрового стекла. Капитан Дремченко, старший лейтенант Ясень». Ну вот. А далее по пути следования мы ехали в потоке ветра, продулись основательно. Когда Ян приблизился к своим близким душам, обе ели арбузные полумесяцы, форс-мажорно отобранные у Галипольского и Харцевича, то есть у двух монархистов из Института мировой литературы. «Ну, давайте, сеньоры, я и вас запечатлею по случаю прибытия в республику Карадаг». Щелчок, жужжание, предъявление фотодокумента. «Мне кажется, я тут похожа на какого-то порочного ребенка», — задумчиво сказала Нелла. «А я себе очень нравлюсь», — воскликнула Таня. «Я вижу в себе что-то монпарнасское». «А теперь, Янг, покажи-ка нам свою зарю. Я хочу ее сравнить с Нелкой». У Тушинского внутри что-то съехало на бок. «Откуда она знает о нас с зарей? Ведь об этом не знает никто, кроме меня и зари». Сделав шаг назад и едва не наступив на ладонь монархиста, он напомнил близким душам, что вечером после ужина состоится геттугезина у него на террасе. Из совхоза привезли два ящика недурного каберне. Ну, а Барлахский, конечно, припрет пол канистры чачи.